Глава 23. Тут, конечно, мне поможет Мухтар. Я оценил свои магические возможности. На связь с ними и полуминутный контроль точно хватит, а большего пока мне и не надо. Нашел этого горе-охранника в саду недалеко от места вторжения. Он мирно посапывал, блаженно растянувшись на травяном ковре. Призрачная зеленая нить вошла в его голову. «Мухтар, служи!» Тут же я отправил ему ментальный сигнал. Пес моментально вскочил на ноги, затем часто задышал, высунув язык из зубатой пасти. Следом я отправил ему задание и принялся с интересом ждать продолжения. Надо отдать должное змейке. Ракурс она выбрала отличный. Бородатый диверсант уже спрыгнул на территорию поместья, но оглядеться не успел. Мухтар набросился на него, тихо, без лишнего шума, открывая пасть и показывая свои большие клыки, которые и вгрызлись в задницу этого ублюдка. «А-а-а-а!» – заверещал бородатый, раздался треск ткани. Его штаны разорвались на мягком месте, показывая голую задницу и кровоточащие следы укуса. Бородатый упал на землю и одной рукой закрыл лицо, которое держался за рану. «Не убивай!» – зарыдал он, испуганно таращась на Мухтара, который навис над ним грозно рыча. «Да, он мог убить, отдай я ему такой приказ. Но я же не мясник какой, мне надо было преподать ему урок. Цель достигнута». На шум выбежал Захарыч, ну, конечно же, с вилами, мать его. Главное, взгляд грозный сделал и попер вперед, а за ним показались и батя с маман. «Помогите! Я все понял!» — продолжал рыдать бородатый. «Уберите собаку!» «Иди-ка сюда, Мухтар!» — подошел к псу Захарыч и накинул на него ошейник, но только потому, что я позволил. Затем наш слуга передал поводок в руки бати, а я разорвал связь с Мухтаром. Теперь он на привязи. Маман, сочутившийся рядом пышкой, испуганно смотрели в сторону диверсанта. «Ты кто таков будешь, негодник?» Захарыч угрожающе наставил вилы на бородатого типа, который корчился на земле. «Ну, как здесь оказался?» «Я не хотел. Случайно попал сюда», — всхлипывал бородатый. «А тут этот пес». «Брешешь, скотина!» Захарыч замахнулся вилами. Я думал, он его заколет, но три острых штыря застыли в сантиметре от груди бородатого. «Стойте! Зачем мне вас обманывать?» Диверсант выставил вперед руки, одна из которых была в крови. «Постой, Захарыч, сейчас выясним». Батя наклонился к Мухтару, погладил и схватился за обрывок ткани, висевший у него из пасти. «Умный пес, дай мне это». Пес послушался, приоткрыл пасть. И папа Ваня забрал у него синий клок. Расправил и увидел карман, из которого торчал какой-то предмет. Какой-то кошель. Батя открыл его, вытащил книжницу. «Ах ты, подлая ты шкура!» – процедил он, обращаясь к бородатому. «Случайно, говоришь, попал сюда?» «Да ты же Юра Дымов, один из прихвостней князя Демидова, так?» Батя направил на него артефакт, мерцающий скипетр или что-то вроде того. «Только не надо собаки и не стреляйте!» Заскрипел от боли бородатый. «Я истекаю кровью!» «Если все расскажешь на камеру, вызову лекаря, и он тебя подлечит», — пообещал батя. «Хорошо!» — кивнул диверсант. «Хорошо, все скажу!» Батя позвонил личному лекарю семьи Петру Аркадьевичу. Через 10 минут я увидел знакомую физиономию. Те же старомодные усики под носом, тот же бежевый костюм. И та же довольная улыбка, будто он выпивший. «Ага, да тут укус, значит», — склонился над ним лекарь. Затем открыл чемоданчик, насыпал что-то на замерцавшие руки и направил их к заду страдальца. Из ладоней выскочили несколько белых молний. Бородатый вздрогнул и перестал скулить. «Ну все, кровь не идет, да и раны я затянул», — улыбнулся лекарь. «Я же говорю, неглубокие раны, больше крику было». «Спасибо, Петр Аркадьевич», — поблагодарил его батя и попрощался с ним. Когда лекарь удалился, бородатый поднялся на четвереньки, прикладывая к своей заднице ладонь. «Спасибо», — пробормотал он. «Теперь рассказывай и смотри прямо сюда», — Батя направил на него телефон. И этот гад все выложил. И как Демидов давал ему задание проследить за мной, спрятавшись в саду, и как передал отравленную кость, чтобы кинуть Мухтару, если вдруг тот его обнаружит. В общем, выложил все как на духу. Ну, а теперь батя схватил его за шиворот и поволок к подъехавшей полицейской машине. «Пора в участок, Юра Дымов. Там еще раз все расскажешь». Полицейский как раз вышел из автомобиля, на котором забавно мигали какие-то лампочки. И батя передал Бородатого, который прикрывал руками свой голый зад, прямо в руки блюстителю порядка. К нам подошел второй, но одетый не по форме, а в сером плаще и такого же цвета шляпе. Масляный взгляд и кривая брезгливая ухмылка. Неприятный тип. «Барон Смирнов Иван Александрович, если не ошибаюсь». «Да, все верно», – кивнул батя. «Следователь Печенкин Олег Георгиевич», – представился он. «Я буду вести ваше дело. Что у вас случилось?» Батя пересказал, как все было, Захарыч добавил от себя. Затем задумчивый человек в сером подошел к месту, где валялся бедолага, и посмотрел на следы крови. Потом добрался до стены, откуда спрыгнул этот бородатый паразит. Пощелкал своим телефоном. «Хорошо», — ответил он. «Завтра с утра вам надо будет прибыть в полицейский участок номер 12, который закреплен за вашим районом. Думаю, что меня там найдете без труда, но не позже, а то могу уехать». «Хорошо, Олег Георгиевич», — кивнул довольный батя. «Обязательно. У меня еще есть признательное показание этой сволочи». «Да? Пришлите мне на телефон его», — кивнул следователь. «Хотя это не обязательно. И без этого разберемся». «Ах ты, паршивец. Глазки-то забегали. Да и волнуешься ты, мама, не горюй. Значит, не все так просто с тобой. Ну что ж, думаю, что скоро узнаю об этом». Когда батя проводил следователя и вернулся обратно, я заметил на его лице довольную улыбку. «Рано слишком радуешься». Но батя продолжал улыбаться. Он подошел к Мухтару и еще раз погладил его. «Просто красавчик, пес», — ответил он. «Сегодня получишь добавку к ужину». В ответ Мухтар радостно залаял. Ну, а я почувствовал сильную просадку по мане и быстро отправил змейку обратно в астрал, мысленно поблагодарив за отлично выполненное задание и замечательную экскурсию по дому. Эх, жаль. Так бы проследил бы еще за этим гадом в сером плаще. Но не судьба. Думаю, что отправлю его с батей. Завтра с утра. Интересно, что этот склизкий червяк ему скажет? На этой мысли я закрыл глаза и теперь уже точно уснул. А проснувшись, провел остаток дня в доме, слушая маман, которая мне продолжала рассказывать о знаменитых родах Москвы, их эмблемах и повторила в целом магические ранги, то, что я уже знал из книг. Потом незаметно наступил ужин с моей теперь уже неизмененной пайкой меда, а следом передача о природе и колыбельной отпышки, которая мне уже нафиг не нужна. Я и так уснул, без ее помощи. Чувствуя великую радость, ведь мой магический резервуар в это время продолжал наполняться. Еле-еле, по крупице, но каждая крупица была для меня на вес золота. Полицейский участок номер 12, 9:30 утра. Когда Иван вошел в полицейский участок, увидел в дежурном окне мрачное лицо мужчины в синей-белой форме. «Что хотели?» – покосился тот на него. «Барон Смирнов Иван Александрович», – представился он. «Мне сказали обратиться к следователю Печенкину. Он ведет мое дело и сказал наведаться в ваш участок». «Да, есть такой», – кивнул дежурный, затем махнул рукой в сторону, выставляя указательный палец. «Сейчас свернете направо и проходите по коридору. Увидите табличку на двери». Иван поблагодарил, а чуть позже уже вошел в ярко освещенный коридор. Достаточно быстро нашел кабинет следователя, затем постучался, открыл дверь в прокуренное помещение. «Кто вы? И по какому делу?» – вяло спросил его краснощекий брюнет, отрываясь от каких-то документов. Внимательным масляным взглядом он посмотрел на него. «Вы разве не узнали меня? Барон Смирнов, владелец поместья», – напомнил ему Иван, закашлявшись. «Как он дышит в таком смраде?» «Вчера забрали рецидивиста от Демидовых, который прокрался в мои владения». «А, точно, да, присаживайтесь», — показал на стул следователь. «В общем, я не просто так вас вызвал. Хотел с вами поговорить по делу якобы вторжения на вашу территорию». «Почему это якобы?» — напрягся Иван. «Потому что отпустили мы подозреваемого», — вздохнул следователь. «Как это отпустили?» — опешил Иван. «А как же доказательства? Я вам отправлял видео признательное, а еще вот фото паспорта из бумажника. Хотя вы и так его забрали с собой как улику. Это же слуга князя Демидова, понимаете?» Печенкин бегло покосился на фото. «Послушайте, это ничего не доказывает», — хмуро уставился на него следователь. «Да, действительно, это слуга Демидовых, но есть еще одна версия». «Какая еще версия?» Растерянно посмотрел на него Иван и почувствовал сильное беспокойство. «Ну вы послушайте, Иван Александрович, послушайте», — ответил Печенкин. «Я разговаривал недавно с князем, показал ему видео, и он на это сказал, что потерял своего слугу. Возможно, вы обманным путем заманили этого человека в свое поместье, натравили на него свою собаку, которая разорвала ему штаны, и вынудили, естественно, угрожая скорейшей расправой, дать ложные показания». «Да это же бред!» — вскочил со стула Иван. «Зачем мне это надо было делать?» «А вот вы себя спросите», — ухмыльнулся следователь. «Зачем вы это сделали?» «Хорошо, я обращусь к другому следователю». Иван сжал кулаки и заскрипел зубами. «Не советую», — ответил Печенкин. «Это хорошо, что я еще такой добрый. Решил замять ваше дело. Притом князь Демидов к вам претензий не имеет и отказался писать заявление». Иван сжал губы. «Ах вы ж суки! Купил он тебя, значит? Понятно ведь, что на камне правды все станет ясно. Но кто ж допустит до этой процедуры? Бодаться он будет долго и упорно, тратить деньги на адвоката, тратить время и нервы, доказывая обратное. Понятно, что себе дороже. К тому же денег сейчас таких точно он не соберет. Тут бы расплатиться за автомобиль с Кутузовым». «Да пошел ты вместе со своим Демидовым куда подальше», — прошипел Иван, кое-как сдерживая себя. О да, он едва сдерживался, чтобы не вмазать по этой наглой, улыбающейся роже. Но понятно, что потом нарвался бы на крупный штраф, а то и на тюремный срок. «А вот это уже оскорбление должностному лицу», — хмыкнул Печенкин. «Смотри, как бы это лицо никто не подпортил», — крикнул через плечо Иван, выходя из кабинета. «Ого, еще и угрозы!» — донесся до него голос этого урода. Иван громко хлопнул дверью и, кое-как, сдерживая ярость, зашагал прочь от этого сволочного места. Когда он миновал приемную и подошел к двери, готовый выпустить его на улицу, в коридоре раздался чей-то испуганный вопль. «Вот же ублюдки! Наверное, допрашивают кого-то». Да и плевать на этого Печенкина. Главное, что его успокаивало, отбили диверсию, и никто из его семьи не пострадал. Утро в поместье Смирновых. 2 недели спустя. 2 недели пролетели как один миг. Но до сих пор перед глазами испуганное лицо той купленной шкуры, Печенкина, и его вопль ужаса, когда перед ним образовалась в воздухе огромная змея. Это было просто замечательно. Жаль, что только на это и хватило маны. Пришлось вновь уменьшать змейку и возвращать ее в астрал. А еще за эти 2 недели я провел хренову тучу часов в усиленных тренировках, и не только магических. Теперь я ходил уверенно и даже пытался бегать, да и некоторые слова начал выговаривать чище. Благопышка все чаще открывала книги, и я жадно впитывал из них информацию об этом мире. В общем, в этом мире все эти холодильные артефакты, телевизоры и телефоны, даже автомобили, работают на аккумуляторах манны, а загоняют ее в эти аккумуляторы специальные маги, у которых есть к этому определенный дар. Процесс настолько хорошо налажен, что один маг может держать целое производство. К тому же по магии вроде разобрался. И разновидностей ее было просто дофига. Но магии приручения точно не было. А это значит, что я единственный в своем роде приручитель в этом огромном мире. Снова. Еще я за это время видел несколько репортажей о нападениях монстров в столице и не забывал отмечать места их появления на карте. В это утро понедельника меня в садик собирала маман, а батя довез до сказки, пожелав отличного дня. Надеюсь, что он пройдет так же спокойно, как и прежде, и я продолжу собирать вокруг себя сторонников. Теперь на моей стороне четверо малышей, включая Мишку. Неплохо для начала. Когда маман передала меня в руки Лены, поцеловав в щеку, терпеть не могу эти телячьи нежности, я попал в игровой зал. И встретился взглядом с Демидовым, который тут же отошел к своей компании. Да, он тоже времени зря не терял. В его отряде насчитывалось вместе с ним 6 карапузов. Правда, 2 из них девчонки, но боевые. Хорошей новостью было то, что Юленька пока занимала нейтральную сторону. Как я, так и Демидов не хотели связываться с этой маньячкой. Когда настало время завтрака, я заметил ухмылку этого сукина сына. Что ж ты задумал, паразит? Скоро я понял его маневр. Когда мы ели кашу, он запустил ложкой в сторону Юленьки. Она сидела на углу, и когда белая масса шлепнулась ей на лицо, вскочила с места. А затем страшно зарычала, искривив лицо и бешено зыркая по сторонам. Зачем он это сделал? «Смейнов кинул!» — показал на меня пальцем Коля-засранец Демидов. «Я вил! Он кинул!» «Это пипец!» Юленька перевела на меня бешеный взгляд и многообещающе провела ребром ладони по шее. «Так, и кто это сделал?» — подошла к нам Лена. «Смейнов!» Снова тыкнул в мою сторону пальцем этот кусок говна. «Это Коя сделал», — ответил я, прожигая своего врага взглядом. «Я запомнил это, учти, и придумаю для тебя особую пытку, поверь». «Так, не балуемся и доедаем кашку», — Лена оглядела нас строгим взглядом, вытирая лицо Юленьки. А та надула губы и не отводила от меня мрачного взгляда. «Да уж». Подстава конкретная. Когда мы вернулись в игровой зал, я заметил, как Юленька приступила к плану мести. Подобралась ко мне, делая вид, что выбирает игрушку на полу. Затем дождалась, когда воспитательницы отвернутся, и схватила игрушечное пианино. «Сюка! Ё твою ма! Исец!» — выдавила она, замахиваясь и целясь мне в голову. «Исецте!» «Да откуда ты такие слова знаешь?» «Юля, что ты делаешь?» – закричала Лена. «Немедленно прекрати!» Но этой бестии было плевать. Пианино уже опускалось, готовясь рассыпаться о мою голову. В последний момент я поднял руку и перехватил игрушку. Из пианино тут же раздалась музыка и заверещал писклявый голос. «Давай дружить, давай дружить!» Видно, эта бестия нажала какую-то клавишу. Юленька запыхтела, пытаясь меня перебороть, но я не собирался уступать. А затем вырвал из ее руки игрушку, погрозив пальцем. «Запомни, масики сильнее!» Юленька засопела, фыркнула, а Лена оттащила ее, передавая другой воспитательнице. «Красавец!» — хлопнул по плечу Мишка. «Спаси!» Я улыбнулся, удовлетворенно посматривая на дальний угол. Там отчитывали Юленьку, которая обиженно фырчала в ответ. «Будет знать теперь». «А ты молодец, Сережа», — услышал я удивленный голос Лены рядом. Правильно ответил и не дал сдачи. «Девочек, нельзя идти», — ответил я. «Правильно», — кивнула Лена, улыбнувшись. «Кстати, скоро пойдем на прогулку». Мы с Мишкой печально переглянулись. Да, прогулки — это, конечно, хорошо, но мы уже все облазили. Двор был не таким уж и большим, каким нам казался поначалу. Нам хотелось простора и новых приключений. Но после случая со зверем все изменилось. Как только малыши выходили на площадку, тут же обрушивался тотальный контроль. Особенно следили за мной и еще сверялись с какими-то артефактами в виде плоских камней. Что эти камешки делали, ума не приложу. Наверное, считывали показания магической активности. Мои враги затихли, и стало совсем скучно. Игры в зале, площадка и горки, посещение небольшой игровой комнаты и снова прогулка к песочнице. Вот так уныло прошло полдня, и меня забрала маман. И я искренне обрадовался этому. Дома хоть можно посмотреть телевизор и почитать книги, узнать что-то новое и полезное. Попав домой, я плотно пообедал вкуснейшим мясным пюре из индейки, закусил фруктовым желе и пиалой меда, который стал моим регулярным десертом. Лариса взяла меня за ручку и повела меня в детскую. Да, теперь я не давался на руки, старался передвигаться исключительно на своих двоих. Надо наращивать физическую форму, иначе расплывусь как кисель. Мои враги только этого и ждут. «Я тебе такую сейчас песенку спою», — пообещала няня. «Мне мама в детстве ее часто пела». Мы проходили просторную гостиную, и я увидел очередной репортаж. Батя сидел на диване и напряженно смотрел его. «Одно из чудовищ уже ликвидировано! Еще трех ловят!» — услышал я дрожащий голос бледного репортера. На фоне раздавались взрывы, какие-то звуки, напоминающие громкое кваканье. Но этот звук был более протяжным и устрашающим. «Хасю!» – остановился я, упираясь. Пышка растерянно тормознула посреди зала. «Так хватит ребенка пугать!» К бате молниеносно подскочила маман и нажала на коробку с кнопками. Экран погас. «Ну, Наташ, ты что творишь-то?» Возмущенно воскликнул папа Ваня, сидя на диване. «Между прочим, правильно сказал». «Какого хера?» – спрашивается. «Ты чего творишь, женщина?» «Сереже пора спать, а эти ужасы ему ни к чему», – резко ответила маман. «Ладно», – пробурчал батя. «На телефоне посмотрю». А затем он встретился со мной взглядом и пожал плечами, вроде как. «А что я могу сделать?» «Эх, батя-батя». Но я не спешил делать преждевременных выводов, решил немного подождать. Когда Пышка пропела свою дурацкую песенку, я притворился спящим. Вот она ушла, а через минуту в комнату кто-то вошел. Судя по шагам, точно не Лариса. Тогда кто же? Открывать глаза или еще поимпровизировать? «Серега, спишь?» Услышал я шепот бати и улыбнулся. Открыл глаза. «Не, монслы, хафю». Я так волновался, что сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Сейчас. На телефоне включу запись», — ответил батя и повернул ко мне экран, в котором появилась картинка, которая затем ожила. И вновь испуганное лицо того репортера. «Они похожи на больших жаб, я бы даже назвал их жабоидами. Один из боевых магов признался, что столица еще не знала таких опасных прорывов. Трое магов при смерти, за их жизнь борются лучшие лекари империи. Один погиб, еще пять жителей растворило в кислоте. Да, эти твари выплевывают кислотный язык, который может прожечь насквозь. Это просто кошмар какой-то». «А вот еще...» Пробормотал батя, включая другую запись. На ней уже один из очевидцев в разорванной одежде рассказывал о происшествии. «Я увидел одного. Стоит на двух лапах. И этот звук!» Бормотал мужик с густыми бакенбардами и шрамом на лице. «Так он попал в вас?» Раздался голос того же репортера. «Да, вот», — показал мужик на шрам. «Просто повезло. Увернулся от языка этой сволочи, но зеленая фигня попала на лицо. Вас лекари спасли?» «Да, вроде. Я потерял сознание и сначала меня парализовало». «Так и что тут у нас, а? Ваня, ну что ты делаешь?» Услышал я маман. «Наташ, он просил, и я не мог отказать», — резко ответил батя. «Дай сюда!» — зарычала мама Наташа, выхватив телефон из батиных рук. «Просто невозможно. И вот так каждый раз», – пробормотал хмурый батя, обращаясь ко мне. «Я поддерживаю отца», – «Нельзя так с мужчинами себя вести. Ишь ты, расслабилась. Что одна со своей гиперопекой, что вторая. Смотрите, если батя не может ответить, то я запросто». «Кайта!» — вскрикнул я возмущенно, при этом громко топая ногой в стену кроватки. Чуть сильнее и развалил бы ее к чертям собачьим. «Ну вот видишь», — обратился батя к маман, доставая карту со шкафа и взяв со стола самопишущее перо. Сережка обиделся. «Сыночек, ну тебе нельзя такие страсти перед сном смотреть, понимаешь?» Подняла меня на руки маман, транспортируя на пол. Там уже была расстелена карта Москвы. «Ни черта я не понимаю, и не надо подмазываться. Я бы и сам добрался до карты. Тут же все серьезно, как вы не понимаете, взрослые!» Возмущенно оттолкнул я руку маман и схватил перо. «Значит, Китай-город. Это ближе к центру». Я поставил неровный крестик, и... мне показалось, или действительно образовалась какая-то фигура. Я протер глаза. «Ну да, вроде так. Надо просто соединить все точки, и я увижу символ». Конечно, я еще не до конца отточил навыки, да и неудобно было держать перо. Рука уставала, но я справился. Коряво, но соединил все точки сплошной линией, затем еще раз обвел ее, чтобы сделать ее более четкой. Да, точно. Это был символ. Я поднялся на ноги, затем отошел на пару шагов и снова посмотрел на карту. «Сережа, что-то не так?» — услышал я растерянный голос маман. Я же в состоянии глубочайшего шока смотрел на получившийся рисунок. «Да все не так, мать вашу! Все не так! Даже и не думал, что все настолько хреново!» Из линий на карте сложился знак монстра. Из моего прошлого мира.